Эпилог. Я нежилась под огромным легким одеялом, безуспешно пытаясь перестать улыбаться. Моя кожа еще горела от поцелуев и ласк Дарека. Отдельные картинки проведенной ночи то и дело всплывали в моей памяти, заставляя одновременно смущаться и радоваться. Кстати, номер оказался действительно выше всяческих похвал. Большой, светлый, украшенный розовыми шарами и лентами. Около кровати мы даже обнаружили бутылку великолепнейшего, загодя охлажденного вина и два высоких хрустальных фужера. И вот теперь я проснулась в объятиях Дарека и с удовольствием слушала, как ровно и сильно бьется его сердце. Эх, целую вечность готова провести вот так. «Я самый счастливый человек на свете!» Сонно пробормотал он и ласково поцеловал меня в макушку. «Почти все мечты мои сбылись. Осталось последнее. Получить-таки диплом!» «Диплом!» Я нахмурилась. В голове промелькнула какая-то мысль. Мы с Дарком что-то забыли сделать. «Фарлей!» Вдруг рявкнул Дарек, да так, что я сама чуть не закричала от испуга. «Фарли Икстон, у нас назначено собеседование с ним!» «Демоны! И впрямь! Он приглашал нас к 10 утра! А сейчас сколько времени?» В следующее мгновение Дарек слетел с кровати, путаясь в одеяле, принялся бестолково метаться по номеру, собирая раскиданные вещи. «Да, вчера раздеваться мы начали еще на пороге, поэтому поиски оказались весьма сложной задачей. Свою накидку, к примеру, я обнаружила за креслом. Благо, хоть вчера хватило ума платье аккуратно повесить на спинку кресла. Ровно через полчаса мы уже неслись по улицам Граштера. Я изо всех сил пыталась поспеть за Дареком и при этом не переломать каблуки. А еще на ходу старалась пригладить стоявшие дыбом волосы, поскольку причесаться не успела. Когда мы вдвоем ввалились в приемную отдела городской полиции по надзору за незаконным использованием магии, видок у нас был тот еще. Красные, запыхавшиеся, растрепанные. Седовласая статная женщина в темном платье строгого старомодного покроя, которая разбирала какие-то бумаги, недовольно цокнула языком и неодобрительно закачала головой. «Здравствуйте!» Запинаясь, проговорил Дарек. «Нам назначено». Женщина вместо ответа выразительно посмотрела на настенные часы и выжидающе изогнула бровь, вновь вперев в нас пронзительный взгляд. «Мы немного опоздали, простите». Повинился Дарек и старательно растянул губы в извиняющейся улыбке. «Вообще-то вы опоздали на целый час». Раздалось раздраженно из кабинета, дверь в которой была приоткрыта. «Я очень надеюсь, что для этого у вас была более чем веская причина. Входите». Да, стоило признать, Фарли Икстон умел приказывать. Я сама не заметила, как ноги понесли меня в его кабинет. Правда, при этом я мудро старалась держаться чуть позади Дарека. Мгновение, и мы уже стояли напротив абсолютно пустого стола дознавателя, на котором не лежало ни листочка. Фарли Икстон хмуро посмотрел на меня, затем перевел взгляд на Дарека и чуть наклонил голову, приветствуя нас. «Ну?» – спросил он. «И что именно вас так задержало?» «Вообще-то в списке качеств моих сотрудников пунктуальность и ответственность находятся отнюдь не на последнем месте». «Извините», – твердо проговорил Дарек, – «это больше никогда не повторится». Фарлей презрительно фыркнул, явно не впечатленный словами моего мужа. «Видите ли, мы вчера заключили брак», — робко произнесла я, понимая, что в противном случае нас уволят еще до приема на работу. «Ха, вот как». Как ни странно, взгляд Фарлея потеплел. Он повнимательнее посмотрел на наши руки и усмехнулся, должно быть, заметив свежие татуировки. Проговорил уже мягче. «В таком случае поздравляю вас». «Ах, в общем, мы слегка забылись», — с тяжелым вздохом признался Дарек. «Но, честное слово, впредь все будет иначе». «Хотелось бы верить», — Фарлей улыбнулся шире. Как говорится, первая брачная ночь бывает лишь однажды. Помолчал немного, затем пожал плечами и добавил. Ну что ж, это в самом деле уважительная причина. После чего кивком указал нам на свободные кресла. Мы с Дараком поторопились сесть. Фух, кажется, буря миновала. А теперь поговорим о вашей предполагаемой работе, сказал Фарлей. И собеседование потекло своим чередом. Ровно через 2 часа мы с Дареком покинули кабинет королевского дознавателя, еще более красные и запыхавшиеся, чем явились сюда, потому что все это время Фарлей нещадно гонял нас по университетскому курсу обнаружения и уничтожения всевозможной нечисти. Если говорить прямо, то с гораздо большим удовольствием я бы сдала экзамен тому же Виеру Эдгару, потому как Фарлей не допускал ни малейшей неточности в ответе, забрасывал кучей дополнительных вопросов, а порой так резко переводил тему, что я терялась от неожиданности. Но финал разговора поразил меня больше всего. Когда Фарлей Икстон удовлетворенно кивнул и откинулся на спинку кресла, я уже мысленно праздновала победу. По-моему, я была на высоте. Дарек мудро не вмешивался, позволив мне отвечать на все вопросы теории. Что скрывать, именно в этом я была особенно сильна. Мы с Дареком переглянулись. Мой муж ласково улыбнулся мне, и в этот момент я так и не поняла, что случилось. Просто вдруг оказалось, что я лежу на спине и растерянно глазею в потолок. Дарек в одном решительном молниеносном броске опрокинул меня вместе с креслом на пол. Над нами вспыхнула единая защитная сфера. Тут же воздух разрезали атакующие чары. Ярко-алая молния ударила в щит, срикошетила в стену, окутав комнату облаком мельчайшей пыли. А с пальцев Дарека уже рвались ответные чары. Жгучие зеленые искры водопадом посыпались на Фарлея. Правда, дознаватель как будто и не заметил этого. Быстрым движением погасил их, но Дарек уже готовил новое заклятие. «Достаточно!» — рявкнул дознаватель, ощутимо напрягшись. «Дарек Дайган, хватит!» Дарек не торопился разорвать нить готового заклинания, лиловые огни которого играли на кончиках его пальцев. Я по-прежнему лежала на полу под гнетом его охранных чар, а мой муж медленно поднялся на ноги, не сводя с Фарлея испытующего взора. «Простите за нападение». Фарлей, в свою очередь, встал, отодвинув кресло, весело пожал плечами и признался. «Я должен был проверить, насколько вы хороши в деле». «И как?» – отрывисто спросил Дарек. «Неплохо, неплохо». Фарлей с уважением кивнул, перевел на меня взгляд и добавил. «Не все же мне вашу жену экзаменовать». Дарек тоже посмотрел на меня, затем подал руку, помогая встать. Я не стала отказываться. С приглушенным кряхтением встала изо всех сил, вцепившись в его ладонь. «Ну, Фарлей, этак и заикой можно остаться!» В приоткрытую дверь заглянула секретарша королевского дознавателя, обвела помещение выразительным взором. «Прости, Матильда, мы немного насорили», — повинился Фарлей, даже не пытаясь скрыть улыбки. Женщина тяжело вздохнула, покосилась на внушительную дыру, образовавшуюся прямо по центру одной из стен, и вскинула бровь. «Я все уберу, честное слово», — заверил ее Фарлей. «А пока приготовь нам, пожалуйста, кофе». Матильда поджала губы, как будто собиралась послать дознавателя с его распоряжениями ко всем демонам, но в очередной раз не проронила ни слова. Лишь круто развернулась на высоких каблуках и неторопливо покинула кабинет. Интересно, она вообще разговаривать умеет? Такое чувство, будто секретарша Фарлея просто немая. Но, естественно, я не стала задавать никаких вопросов по этому поводу. Это было бы уже верхом бестактности с моей стороны. «Ну а мы переходим к самой приятной части беседы», — сказал Фарлей и вернулся за стол. «Это какая же?» — ворчливо осведомилась я, подняла опрокинутое кресло и села в него. «Вы вновь попытаетесь нас убить?» «Поверьте, если бы я в самом деле пытался убить вас, то при всем уважении, но лично вы были бы уже мертвы. — насмешливо проговорил Фарлей. — Вот с вашим супругом пришлось бы повозиться. — Ага, как же! — буркнул Дарек, обиженно насупившись. Видимо, слишком близко к сердцу принял столь пренебрежительное мнение Фарлея о своих способностях боевого мага. — Не переживайте, все мы начинали с малого. Фарлей пожал плечами. Судя по задорным искрам, прыгающим на дне его зрачков, он прекрасно понял причину неудовольствия Дарека, но продолжал язвить. Дарек скривился еще сильнее, но, однако, нашел в себе силы промолчать. А теперь серьезно. Фарлей все еще улыбался, но его тон ощутимо похолодел, и как-то мигом расхотелось с ним спорить. Обсудим вашу зарплату и ваши будущие служебные обязанности. Мы внимательно вас слушаем, — вежливо сообщил Дарек, в свою очередь присаживаясь напротив дознавателя. Я щурилась от яркого солнечного света, стоя на высоком каменном крыльце здания городской полиции. Еще вчера Граштер заливала бесконечная река тумана, но сейчас погода решила порадовать горожан, дав передышку между промозглыми осенними дождями. А ты знаешь, что полученного аванса нам вполне хватит, чтобы снять неплохую квартиру в каком-нибудь доходном доме поблизости отсюда? — спросил Дарек, который все еще пребывал под впечатлением разговора с Фарлеем. — Ага, — буркнула я, думая совсем о другом. — Просто поразительно, как стремительно меняется моя жизнь. Подумать только, еще месяц назад я и помыслить не смела, что досрочно завершу обучение в академии. Более того, обзаведусь мужем и начну во всех смыслах самостоятельную жизнь. «Даже представить страшно, сколько всего нам предстоит купить!» Дарек тяжело вздохнул. «Домашняя утварь, посуда, одежда!» «Угу!» — опять буркнула я, вспоминая свой нехитрый скарб, оставленный в общежитии. «Пожалуй, стоит сегодня забрать все мои вещи, пока комнату не поспешили освободить для нового студента». «Хорошо, что Фарлей дал нам пару дней, чтобы прийти в себя после бракосочетания». Рука Дарека опустилась на мою талию. Я посмотрела на него и улыбнулась. А, впрочем, плевать на мое тряпье. Сдается, я уже знаю, как мы проведем остаток сегодняшнего дня. Портье шепнул по секрету, что номер оплачен отцом до самого глубокого вечера. Шепнул Дарек мне на ухо, и приятная дрожь пробежала по моему позвоночнику. Почему бы не вернуться и не отпраздновать нашу новую работу? Я тихонько фыркнула от смеха. Ага, стало быть, я угадала ход мысли Дарека. Эдак еще немного и смогу проситься на факультет менталистов. Хотя нет, пожалуй, я погорячилась. Дрожь берет от мысли, что в этом случае придется постоянно общаться с Виером Норбергом Клингом. Пойдем. Дарек настойчиво потянул меня прочь с крыльца. Не будем терять времени даром. Я послушно спустилась на несколько ступеней, затем остановилась и обернулась посмотреть на здание. «Как ты думаешь, каким будет наше первое задание?» — негромко спросила я. «Да не все ли равно?» — Дарек легкомысленно пожал плечами. «Главное, что мы вместе. Знаешь, когда ты рядом, я легко наваляю любому чудовищу». Я опять рассмеялась, польщенной его словами. «А ведь Дарек прав. Неважно, сколько опасностей нас еще ждет впереди. Главное, что мы отныне вместе, как говорится, в горе и в радости, и никому больше не разлучить нас. Ох, сдается мне, Айрону Дейгану придется очень долго ждать, когда его сын охладеет к поприщу королевского мага. Ну и пусть. Приключения только начинаются». Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.